с такой, что у них скоро появится ребенок», — жестко сказал я, — «а ты их выгнала, мама, им жить негде. Пусть бы в общежитие шли», — процедила Надежда Петровна, как все остальные советские люди. «Мама, а ты пробовала хоть когда-то пожить в общежитии, хоть один день?» — спросил я, да еще с новорожденным ребенком. Надежда Петровна промолчала и отвернулась, надувшись. «Тем более, что если им и дадут там жилье, то это будет одна комнатушка. А они же еще и Ярослава собираются усыновлять. Как они все там поместятся? Вот, они хотели и Ярослава этого в нашей квартире прописывать». Опять взвелась Надежда Петровна, устроили там цыганский табор. «Тише, не кричи», — вздохнул я и добавил, — «в общем, как есть, так есть. Они будут жить у меня в квартире. А что ты теперь собираешься делать с квартирой деда? Ты туда переедешь, муля», — пожала плечами, словно само собой разумеющееся, Надежда Петровна. Я опять вздохнул. «Мама, сейчас по всей стране идет реорганизация жилищных условий, людей уплотняют. Вот Жасминов, оперный певец, а его поселили в чулане через проходную комнату Пантелеимоновых. Бабник и алкаш твой Жасминов», — буркнула Надежда Петровна, — «пусть радуется, что хоть что-то дали, он и это просрал. Впрочем, это не важно», — отмахнулся я, видя, что она не прониклась этим аргументом. «И как ты думаешь, мама, позволит мне жить одному, холостому, в пятикомнатной квартире? Жениться тебе надо, муля», — сделала свои собственные выводы Надежда Петровна. «Вот Танечка». «Да погоди ты», — рыкнул я, — «ты разве не понимаешь, что мы так точно этой квартиры лишимся?» «Не лишимся», — фыркнула Надежда Петровна, — «у твоего деда был знакомый». «Вот именно, был знакомый», — перебил я ее, — «а сейчас деда давно нет, и это не твой знакомый, а его, а тебе он ничего не должен. Так что жди, что квартиру эту скоро отберут». Надежда Петровна охнула и молча уставилась на меня круглыми глазами. Используя оставшееся время для того, чтобы спасти те семейные ценности, которые Маша не успела выбросить, безжалостно сказал я, — «а то их выбросят чужие люди». Я встал и собрался уходить. «Не сердись, муля», — умоляюще сказала Надежда Петровна, — «все, что я делаю только ради тебя». «Я знаю, мама», — подошел и чмокнул ее в щеку. «Ладно, я пошел, постарайся больше ни с кем не ссориться». «Хорошо», — слабо улыбнулась Надежда Петровна и вдруг добавила, — «и это в общем, муля, в детстве ты переболел свинкой». Я вытащил на середину комнаты скатанный в рулон ковер, рядышком поставил телевизор. Так-то телевизор стоял в комнате Пантелеимоновых, и хоть они и уехали, а потом и Жасминов, но периодически Муза, Белла и Дуся смотрели там всякие передачи и новости. Поэтому телевизор я не забирал к себе в комнату, сам не любил смотреть ту ерунду, что показывали, а превращать собственную комнату в вечерний кинозал не хотелось. Но так как Мулин отчим с семьей переедет в квартиру на Котельнической, то телевизор им явно понадобится, и ковер тоже. Я планировал забрать еще кое-какие вещи туда, но тут уже все решала Дуся. А вот основную мебель, мою кровать, Дусин старенький диванный шкаф со столом, я решил оставить Мише Пуговкину с супругой. Все-таки доходы у него несопоставимы с финансами Модеста Федоровича. Дуся была уже в той квартире, а мне сейчас надлежало перенести туда ковер и телевизор. Про остальную кучу узлов и баулов я даже говорить не хочу. Хоть телевизор был и не очень большим, но при этом довольно тяжелым. И я не представлял, как смогу сейчас утащить и то, и другое одновременно. Искать грузчиков в это время было уже поздно. Да, впрочем, советские люди были неприхотливы, старались сами и ремонты делать, и вещи таскать. Иногда помогали друг другу по-соседски. О, по-соседски. Я вспомнил это и обрадовался. Хоть в коммуналке мужиков уже, кроме меня, и не осталось, но вот сосед Василий был. И хоть мы вообще не общались от слова никак, тем не менее я решительно направился к двери их комнаты и постучал. Некоторое время ничего не происходило, потом там что-то звякнуло, лязгнуло, грохнуло. Наконец, дверь распахнулась, и на пороге появился заросший патлами и седой щетиной Василий. При виде меня он нахмурился и почесал тщедушную грудь через несвежую майку. «Чего надо?» – нелюбезно спросил он. «Слушай, сосед», – дипломатично сказал я, – «будь другом, помоги перенести ковер на соседнюю улицу, он не тяжелый, просто я сам все за раз не утащу, гусь свинье не товарищ». «Два раза сходишь», — буркнул Василий и захлопнул передо мной дверь. Сказать, что я удивился, это будет еще мягко сказано. У соседей вообще-то было не принято отказывать на такие вот просьбы. Это я уже точно понял, прожив здесь больше 3 месяцев, а он взял и отказал, беспричинно, и ведь просьба-то ерундовая, ну ладно, на нет и суда нет, как говорится, поэтому я сделал проще, сбегал в общагу к Мише Пуговкину и позвал его помогать, ну а что, пусть поработает, чем быстрее мы все перенесем, тем быстрее они переедут, а раз появился помощник, то носили мы всевозможное барахло аж до самого вечера, Дуся только командовала, что куда и откуда нести. Я как раз тащил 2 тяжеленные сумки с Дусиными кастрюлями и чугунками, как во дворе ко мне подошел дворник Матвей и спросил, помощь, я уже так умахался таскать, что такой помощи отказываться не стал, поэтому лишь согласно кивнул, утирая пот со лба. Мы занесли баулы и вышли обратно во двор, закурили, пользуясь уже, считай, близким знакомством, ведь всем известно, что общий труд сближает даже врагов, я сказал. Первый раз встречаю дворника, который читает Спинозу. Матвей прикурил и, пуская дым, улыбнулся. Разве где-то есть такой закон, который запрещает простому советскому дворнику читать Спинозу? Я засмеялся. Нет, конечно, просто для меня это удивительно. Никогда раньше такого не видел. Все когда-то бывает в первый раз. Философски ответил Матвей и, видя мой разочарованный взгляд, добавил, вообще-то я художник. Я аж вытаращился на него, в немом изумлении, а Матвей продолжил, война закончилась, и я понял, что жить, как все обыватели, в родном поселке, я не могу, решил поступать в художественный институт, продал и раздал все, что осталось мне от родителей, и приехал в Москву, не поступил, решил пойти на курсы при институте, а, чтобы было где жить и что есть, пошел дворником, дела, покачал головой я, а как же Спиноза, а как постигать основы живописи, не зная метафизику бытия, равнодушно пожал плечами Матвей и затянулся, а на следующий день, рано утром, на работе, не успел я зайти в кабинет, как прибежала, лично, взъерошенная Изольда Мстиславовна, муля, тебя к телефону, иди быстрее, воскликнула она, и, сделав большие глаза, добавила, из Югославии звонят, глава 24, Дуся сидела и плакала. Плакала горько и безостановочно, уже почти час, а я не знал, что мне с этим всем делать, пытался уговаривать, успокаивать, приводил доводы и аргументы, выстраивал логические цепочки, безрезультатно, Дуся плакала, ну, Дуся, ну, хватит уже, в который раз попросил я, муа-а, наконец-то выдавила хоть что-то членораздельное Дуся, что, Дуся, забеспокоился я, хочешь, я тебе воды принесу, или, может, валерьянки накапать, не надо мне валерьянки и... При последнем слове Дуся сорвалась на виск. А что, Дуся, я уже начал терять терпение. Уй-уй-уй-уй, заголосила Дуся еще сильнее. Так, рявкнул я, молчать, прекратить. Ишь, развела слякоть. От неожиданности Дуся прекратила растекаться слезами и соплями и испуганно икнула. Вот так-то лучше, проворчал я и протянул ей стакан воды, пей и рассказывай. Кто уже тебя обидел? Дуся, цокая зубами по стеклянным краям стакана, напилась и выдохнула. Ты обидел. Чего-чего, но вот этого я не ожидал. Аж растерялся. Да ладно, Дуся, опешил я. Когда и как я тебя обидел? Жалуйся. Сейчас разберемся. Ты меня выгнал. Опять скривилась Дуся и явно собралась разразиться очередным фонтаном слез еще на час. Этого я никак допустить не мог. Поэтому опять рявкнул. Цыц, не реветь, рассказывай, откуда и куда я тебя выгнал, из коммуналки и... Протяжно и по бабе жалостливо всхлипнула Дуся. Погоди, Дуся, покачал головой я и сел рядом с нею, мы же с тобой говорили, что в этой комнате поселится Миша Пуговкин с Надей и Леночкой, ты же была не против, была приготовилась заголосить Дуся. Ну и вот, развел руками я, ты же прекрасно знаешь, что мне выдали 2-комнатную квартиру. Так что эту комнату у меня заберет государство. У нас, в советской стране так принято. Что тебя не устраивает? Ты же сама мечтала готовить на собственной кухне. И чтобы ванная отдельная была. Было такое? Дуся надулась и кивнула. Ну вот, словно маленькому ребенку продолжил втолковывать я ей. И зачем теперь плакать? Тем более, что почти все наши соседи из этой коммуналки уже разъехались. И Пантелеймоновы, и Жасминов, и Ложкина с Печкиным, и Герасим. И мы с тобой, Муза вон тоже послезавтра съезжает, ты же сама это все знаешь, осталась только одна Белла, но ты, если скучаешь, можешь же к ней сама в гости заходить, или она к тебе, Дуся насупилась, нехотя кивнула, вытащила из кармана юбки большой клетчатый платок и трубно высморкалась, Затем сложила платок и аккуратно сунула его обратно в карман. «Ты сама подумай, Дуся, как хорошо будет жить в высотке этой», — рисовал безоблачное будущее. «Аки змей-искуситель, я, но лучше бы я этого не говорил», — Дуся разревелась заново. «Дуся», — растерянно пробормотал я, — «аргументы у меня закончились, терпение, кажется, тоже. Если ты так будешь рыдать, то, конечно, ты мне намного ближе, чем все остальные. Поэтому никуда мы не переедем. Останемся в твоей любимой коммуналке. А Миша пусть разводится с женой. А дочурка их останется жить у бабушки в деревне. И от квартиры придется отказаться. Государство не позволит мне иметь и квартиру, и комнату. Но я готов, лишь бы ты не плакала. Отца с Машей и Ярославом, конечно, жалко. Но, думаю, они что-нибудь придумают. Я понимаю, что мне нет оправдания и я веду себя коварно. Занимаюсь шантажом и манипуляциями. Но иначе Дусю не остановить. Эммуля, всхлипнула она, не надо от квартиры отказываться. Но ты же так плачешь. Дуся, возразил я. Я плачу не из-за квартиры. Начала оправдываться Дуся. И я обрадовался. Кажется, лед тронулся. А из-за чего? Ты меня прогоняешь жить к ним. Выпалила Дуся и посмотрела на меня как-то вызывающе. А я не хочу жить с ними. Я очень уважаю Модеста Федоровича и хорошо отношусь к Маше. А Ярослав, так вообще хороший мальчик. Но жить я с ними, без тебя, не хочу. Мда, приплыли, называется. Дуся, вздохнул я, во-первых, это не навсегда. Я же через 2,5 недели уеду в Югославию. Надолго, между прочим. Поэтому ты это время поживешь у отца. А потом я вернусь, и мы разберемся. А эти 2 недели ты где будешь жить? Прищурилась Дуся и посмотрела на меня со свирепым подозрением. И я пошел с козырей. Да вот думал эти 2 недели поночевать здесь, в чуланчике Герасима, пояснил я, и, видя, что Дуся аж вскинулась с возражением, торопливо добавил, а ужинать планировал ходить к отцу. Но раз ты там жить отказываешься, то Маше будет тяжело в положении готовить настолько людей. Ну, что же, придется ужинать в сухомятку. Дуся наморщила лобик. Это свидетельствовало о недюжинном мыслительном процессе у нее. Наконец, она что-то для себя решила и спросила. «А завтракать и обедать ты где будешь?» «На работе», — ответил я и применил запрещенный манипулятивный прием, так как, Дуся, нужно ли говорить, кто победил в этой битве? Кстати, после возвращения от Надежды Петровны, я долго думал над этим нашим разговором и пришел к выводу, что старая цыганка была абсолютно права, и насчет души ее сына, которая помолодеет на 70 лет с хвостиком, я же перенесся настолько назад, и насчет того, что Муля станет великим человеком, если я в том мире стал, то здесь тем более стану. Поэтому я понял слова цыганки по поводу того, что сын Надежды Петровны не будет иметь детей очень просто, ведь ее сын исчез, умер. Взамен появился я, вот сын и не будет иметь детей. Потому что их буду иметь я, и все у меня будет хорошо, или я, не я, а вообще, все завертелось, и на работе, и дома. После того звонка Ежигали из Югославии, работа закипела, там ничего особо мы обсуждать не могли, он просто сказал, что с их стороны все готово, и они ждут только нас. Сейчас в подготовку к нашей поездке подключились и другие отделы нашего комитета. Мне оставалось только руководить процессом, отчитываться Большакову и периодически делегировать полномочия. Хотя за тот звонок я получил. Большаков рассердился, что Ежигали звонит лично мне, ведь у меня есть руководство. Еле-еле удалось его убедить, что звонок был формальным, чисто из вежливости, ведь и я, и Ежигали прекрасно понимали, что ни о чем таком поговорить по телефону мы не сможем. Но Адейковой я уже озадачил достать черной икры, шкурок чернобурки и песца, и хорошей русской водки. Он обещал, когда я разговаривал на даче с Котиковым, тот мне сказал, что наша официальная делегация будет иметь особый дипломатический статус и нас досматривать не будут, чем я и собирался воспользоваться. А вот Козляткин меня задолбал в буквальном смысле слова, выклевал мне весь мозг, хуже Дуси и Надежды Петровны вместе взятых. Он требовал от меня окончательно утвержденный список членов советской делегации, а я все еще никак не мог решить, кого же заменить на Аллу Моисеевну Мальц. Я уже даже, грешным делом, хотел Рину Зеленую исключать и на ее место брать эту Мальц. Практически уже решил. Но в этот момент Мальц пришла ко мне в комитет и принесла документы, характеристику, комсомольский билет, еще всякую ерунду, без которой не выпустит. Я посмотрел на ее мясистый нос, на ее черные усики. Послушал ее бас, Ирина Зеленая осталась в группе. Но вот кого теперь вычеркнуть. Я сидел за столом, уставившись остекленевшим взглядом в стенку напротив и все думал, думал. Лариса и Мария Степановна, видя меня в таком рефлексирующем сердитом состоянии, поумерили свое любопытство и вели себя очень тихо, старались не отсвечивать. Итак, вот список тех, кто поедет в Югославию. 1. Я, руководитель проекта. Это понятно, что я еду обязательно. 2. Раневская Фаина Георгиевна. У нее главная женская роль старшей сестры Милосердия. Она едет еще более стопроцентно, чем даже я. Потому что именно ради нее, по сути, я и замутил весь этот проект. 3. Пуговкин Миша. Главная мужская роль. Роль того самого зауряд-врача в интерпретированном под советские реалии варианте. Он едет тоже стопроцентно. 4. Рина Зеленая. Вторая сестра Милосердия. Молодая. Тоже едет. 5. Матвеев Ваня. Звукооператор. Высококлассный профессионал. По рекомендации Эйзенштейна. Едет однозначно. 6. Товарищ Сидоров. Человек оттуда. Едет однозначно, и это не обсуждается. 7. Товарищ Иванов. Еще один руководитель, занимается организационными и юридическими вопросами, тоже оттуда. Вопрос о том, едет или нет, даже не обсуждается. 8. Тельнишев Богдан, сын того самого Тельнишева, его отец работает в главлите СССР большой и важной шишкой, едет. 9. Чвакина Евгения, сестра того самого В.С. Чвакина, который работает в Министерстве торговли СССР, едет. 10. Лапина Екатерина. Ей мать работает в отделе государственного бюджета и отчетности Министерства финансов СССР, едет. 11. Павлов Альберт. Племянник руководителя главного управления спиртовой, ликероводочной и дрожжевой промышленности Министерства пищевой промышленности СССР, едет. 12. Болдырев Иван. Его дядя является заместителем административно-хозяйственного отдела Министерства строительства СССР, едет. 13. Веревкин Сергей. Его мама работает в отделе радиотехнической, электровакуумной и телефонно-телеграфной промышленности Министерства электростанции и электропромышленности СССР, едет. 14. Ильясов Артур. Брат возглавляет отдел науки, культуры и искусства Министерства просвещения СССР, едет. 15. Корнеев Юрий. Отец курирует отдел по энергетическому оборудованию в Министерстве тяжелого машиностроения СССР, а мать работает в отделе международного права и протокола Министерства иностранных дел СССР, едет. 16. Басюк Валерий. Отец работает в Институте философии, профессор, едет. 17. Толстиков Денис. Отец тоже работает в главлите СССР, занимается внутренней экспертизой перед общей цензурой, едет. И большим жирным плюсом. Мальцалла Моисеевна, двоюродная племянница жены Первухина, того самого Первухина, и она тоже едет. Мда, задачка для пятиклассника, как от 18 отнять 1, чтобы получилось 17, вроде все просто, бери и отнимай, а я вот решить задачку эту не могу, потому что на месте этой единицы у меня x, и вот кого вычеркивать, а дома, когда я, вооружившись стульчиком от инсталляции со стены, решил вдумчиво обдумать данный вопрос в специально отведенном для этого месте, вошел в сортир и изумленно замер. Почему-то в этот миг мне вспомнился до боли знакомый с детства стишок. Я смотрю в унитаз хохоча, у меня голубая моча, и кал у меня голубой, и вообще я доволен собой. Только сейчас из унитаза задорно бил небольшой гейзер ядовито-фиолетового цвета, щедро разбрызгивая фиолетовым все по стенам. Резко пахло каким-то реактивом. Я моментально выскочил оттуда и заорал. «Дуся, ты этого гада Ярослава не видела?» Дуся, которая сейчас вернулась в коммуналку, чтобы, по ее словам, отмыть комнату до блеска, а то перед Мишей и его супругой будет стыдно, если они пятно где-то найдут. Еще, не дай бог, подумают, что здесь какие-то свиньи жили. Так вот она выскочила в коридор и удивленно спросила, «Что случилось, муля? Где Ярослав?» Спросил я недобрым голосом. «Так он же там, на той квартире», — растерянно сказала Дуся, — «с Модестом Федоровичем все расставляют там. И что, он не приходил сюда сегодня?» — удивился я. «Нет, не приходил», — покачала головой она, — «они же весь день носят вещи. Модест Федорович специально даже отгул на работе взял. Так что там случилось такого? Полюбуйся», — мрачно сказал я и пригласил ее заглянуть в туалет. «Чудеса», — пролепетала Дуся и попыталась смыть гейзер, дернув за веревочку от бачка, но все стало только хуже. Гейзер забил еще более весело и высоко. Мы стояли с нею на безопасном расстоянии и рассматривали данный перформанс. Из комнаты выглянула удивленная муза. Она тоже паковала свои вещи. При виде застывших нас с Дусей, она спросила, что случилось. «Полюбуйся, муза», — меланхолично отозвалась Дуся, продолжая, как завороженная, смотреть на лиловое чудо. Муза подошла полюбоваться и ахнула. «Ярослав вернулся», — мы с Дусей синхронно воскликнули. «Нет, а кто это сделал и что это такое?» — спросила удивленно муза. А я ответил, «Меня больше волнует, когда это безобразие закончится, и не ядовито ли оно для людей, вдруг это радиация?» Но мои опасения не поддержали, и Дусю, и музу волновало, кто это сделал и с какой целью. Они начали перебирать всех, так как себя и меня они вычеркнули сразу. Ярослав сегодня не приходил, а с утра все было нормально, то оставалось только Белла и новые соседи. Белла уехала в ресторан еще до обеда, вспомнила муза, и сказала, что вернется очень поздно. У них сегодня какое-то большое мероприятие. Тогда Августа с Василием, предположила Дуся. Да ну, усомнилась муза, они своей тени боятся и нос наружу, считай, из комнаты не высовывают. Но в нужник же они ходят, не согласилась Дуся. У них фантазии на это не хватит, муза была непреклонна. На меня напала веселость, и я сказал, еле сдерживая смех. Муза, ты это не делала? Нет, конечно. Аж задохнулась от возмущения муза, я вообще только из зоопарка пришла. Я тоже только вернулся с работы, подчеркнуто озабоченно сказал я и добавил, а раз не ты, не я этого не делали, значит, это сделала Дуся. Надо было видеть лицо Дуси. В общем, закончилось все тем, что она немножко поорала, повозмущалась, а потом замахнулась на меня полотенцем и погнала помогать ей приводить комнату в порядок. А вот настоящего виновника мы так и не нашли. На работу я пришел хмурый и не выспавшийся, потому что полночи мы воевали с гадским гейзером. Я около часа игрался, пытаясь бесконечным смыванием водой добиться того, чтобы весь реактив унесло в канализацию. Но все мои попытки особым успехом не увенчались. Такое впечатление, что этот реактив жил прямо в трубе. Наконец, не выдержала тяжелая артиллерия в виде Дуси при поддержке музы. Дуся взяла пачку соды и пошла воевать с лиловым безобразием, а музе вручила бутылку уксуса. «Когда мне надо потушить соду, я лью туда уксус», — поделилась народной мудростью Дуся, «а когда надо потушить уксус, я сыплю соду. Все просто. Так что сперва попробуем соду, а, если не получится, выльем туда уксус. А если рванет», — забеспокоился я, — «тогда придется звать Михалыча», — вздохнула Дуся. В общем, примерно через 15 минут гейзер был повергнут. Еще примерно час или чуть больше Дуся с музой отмывали стены и пол, и только глубоко за полночь в коммуналке опять воцарилось спокойствие. Но из-за этого я все равно не выспался, поэтому с самого утра был хмурый и мрачный. Таким меня и застала Изольда Мстиславовна, когда заглянула ко мне в кабинет. «Бубнов, на минуточку», — кивнула она мне и исчезла за дверью. Лариса и Мария Степановна переглянулись. Они уже давно решили, что нас с Изольдой Мстиславовной что-то связывает. То есть я ей либо внучок, либо Альфонс, потому что железная старуха с людьми не общается, а тут чуть ли не ежедневно ко мне заглядывает. И я в приемную часто хожу, это все видели. Изольда Мстиславовна повела меня к себе в приемную, плотно закрыла дверь, зачем-то выглянула в окно, и только затем, понизив голос до еле слышного шепота, сказала, «Муля, у тебя же завтра прием в партию». Черт, я чуть не хлопнул себя рукой по лбу, совсем закрутился и забыл. Точно, Большаков же что-то говорил недавно, хотя дату вроде не называл, поэтому я пожал плечами. «Точно завтра? Конечно. Что ты как раззява?» – рассердилась Изольда Мстиславовна. «Вчера поздно уже Уточкина прибегала и сказала, Уточкина, я поежился. В прошлый раз мы с нею расстались отнюдь не друзьями. Я планировал ее сместить с должности, но сначала забыл, потом плюнул. И вот теперь снова Уточкина. Ну да, она секретарем в комиссии будет», – кивнула Изольда Мстиславовна. «Но Первухин звонил и прислал рекомендации, так что все пройдет быстро и хорошо. Не беспокойся, но я до завтра документы все не соберу», — сказал я, мысленно прикидывая, как за одну ночь выучить основные положения марксистско-ленинской теории и всю программу КПСС. «Ведь будут спрашивать, уже все готово», — махнула рукой Изольда Мстиславовна и, подмигнув мне, сунула в руку какую-то бумажку. «Это за ночь выучи, и так, чтобы аж от зубов отскакивало. Тебя только это спрашивать и будут». Глава 25. «Муля, «Ты акулу когда-нибудь видел?» – ворчливо спросила Дуся. «Было столь раннее утро, что я только проснулся и даже не начал собираться на работу. А вот Дуся уже успела сбегать на рынок и только-только вернулась». «Не видел», – осторожно ответил я, конечно же, имея в виду этот мир, тот, прошлый мой, а где ее мог видеть, а акулы из моего мира к этому отношения не имели никакого. «А раз не видел, то иди смотри», – заявила Дуся и гневно бахнула на стол увесистую продуктовую сумку. «Мне стало любопытно, и я решил на эту акулу посмотреть. Мне было удивительно, что на обычном московском базаре в 1951 году можно купить эдакую экзотику». Я заглянул в сумку и разочарованно сказал: «Дуся, у тебя, видимо, была двойка по зоологии. Это же не акула, это карп. Самый обычный зеркальный карп, точнее два карпа, а по цене, как акула». Возмущенно парировала Дуся. «Значит, это акула». Я рассмеялся и пошел собираться на работу. «Сделаю рыбу фиш. Главное праздничное блюдо на стол», — сообщила Дуся, когда я вернулся, умытый и побритый. «А что за праздник такой?» — удивился я, надевая рубашку. «Между прочим, двойной будет праздник», — ответила Дуся и пояснила. «Первый – это то, что ты вступишь в партию. А если меня не сочтут достойным и не пустят», — развеселился я, — «тогда все будут есть рыбу, а ты – нет», — сердито отрезала Дуся, которая мои, даже мнимые неуспехи, воспринимала слишком уж близко к сердцу. «А второй?» — «Второй, за новоселье Модеста Федоровича и Маши в новую квартиру. Твою, между прочим, квартиру», — едко подколола меня Дуся. И я не нашелся, что ей ответить. А на работе я уже битый час печально смотрел на список членов делегации и вздыхал. Задачка все никак не решалась. Я уже грешным делом решил, что нужно поймать этого тельнейшего и сломать ему ногу. Хотя мне кажется, он и на костылях с гипсом поедет. Гад такой. Ну вот и кого тогда вычеркивать? Весь озабоченный и встревоженный, я вышел из кабинета, решил сходить перекурить. Авось что-то дельное и придумается. И хоть в обычное время я был противником всяких там перекуров и чаепитий на рабочем месте, но иногда нужно сделать небольшую паузу, и решение появится. На коридоре я столкнулся с Лёлей Ивановой. При виде меня ее смазливенькое, хоть и несколько крысичье личико передернулось, но она все же смогла взять себя в руки и даже улыбнулась. «Бубнов», — вкрадчиво промяукала она, — «ты знаешь, что тебя в Югославию не пустят». «Почему это?» — удивился я, между тем направляясь к служебному выходу на внутренний двор, где все наши обычно перекуривали. «Ты курить начал?» — удивилась она, видя, что я направился к месту для курения. «Это запрещено?» — вопросом на вопрос ответил я. «Нет, не запрещено», — язвительно сказала Лёля и не менее едко добавила: «А как же моральный облик советского человека? Я только встал на путь самосовершенствования», — дипломатично ответил я, видя, что она явно пытается раздуть скандал. Но Лёля не удовлетворилась моим ответом и довольно резко фыркнула. «Ты это комиссии по выездам за границу втюхивать будешь?» Она противно хихикнула, и мне этот ее смех совсем не понравился, но отвечать что-то надо было, и я ответил, кратко и емко: «Конечно, и что ты им скажешь?» Склонила голову к плечу Лёля и стала похожа на любопытную ворону. «Это останется между мной и комиссией». Поморщился я, думать о комиссии не хотелось, но Лёля заметила мою гримасу и сказала с довольным видом: «Вот еще один штришок, из-за которого тебя не пустят». «Нет, это единственная причина», — пожал плечами я и рассеянно выпустил облачко дыма вверх, — «но я им торжественно поклянусь бросить курить, и брошу, в ту же минуту. Давно хочу, а тут такой повод будет, и клятву выполню, так что меня упрекнуть ни в чем». Но Лёля не удовлетворилась и сказала: «Вот из таких маленьких штрихов складывается вся нелицеприятная картинка, Бубнов». Я развел руками, мол, ничего не поделаешь, вот такой вот я, нелицеприятный. А Лёля Иванова добавила: «Но это же не единственная причина, из-за которой ты не поедешь. А есть и другие», — прикинулся наивным я. «Ты не женат», — торжествующе выпалила она. «Зато я руководитель проекта», — развел руками я. «В таких вот случаях пускают. И ты украл деньги по госконтракту», — выдала главный аргумент Лёля, и тут уже я еле сдержался. Что я что-то там якобы украл и что финансирование по госконтракту, это еще доказать надо, — как можно равнодушнее сказал я, стараясь, чтобы на моем лице ни один мускул не дрогнул. «Кроме того, нет ведь никакой гарантии, что это ты украла и теперь из женской злобы и мести решила все свалить на меня». «Да ты что, как бы я это украла?» — вскинулась Лёля Иванова. «Ну, не знаю», — пожал плечами я, — «но вот вижу, что-то тебе все это покоя не дает. Явно решила концы в воду скрыть, а, чтобы на тебя не подумали, наговариваешь на невинного меня. С чего бы мне на тебя наговаривать? С того, что я бросил тебя, нагло сказал я, и ее лицо аж вытянулось. Как это ты меня бросил, немного ли ты на себя берешь? Бубнов, она аж зашипела. Посмотри на себя и на меня. Смотрю, я подчеркнуто внимательно осмотрел свою руку, потом вторую, и вот что я вижу. Иммануил Бубнов, потомственный интеллигент, внук академика, имеет собственную квартиру и потенциал. Умный, красивый и перспективный сотрудник, который к тому же скоро уедет в Югославию снимать шикарный фильм. И вот Ольга Иванова, старая дева, настолько никому не нужная, что до сих пор замуж ее никто так и не взял. Лёля вспыхнула и вызверилась. Ты, да как ты смеешь? Что, хочешь сказать, не так? Рассмеялся я обидным смехом. Возможно, я немного перестарался, стараясь вывести ее из себя. Но как бы там ни было, а Лёля Иванова чуть не набросилась на меня. Лишь появление коллег на другой стороне двора смягчили мою участь. Иначе, мне кажется, она бы бросилась меня бить. И я хохотал. Зло, обидно, насмешливо. Так она меня достала уже. Слушай сюда, Бубнов, тихо прошипела Лёля Иванова, и так зловеще, что я аж прекратил хохотать. Значит так, ты включаешь меня в состав группы. Не знаю, кем и как, но я туда поеду. Если же ты этого не сделаешь, то на комиссию с сегодняшнего дня начнут приходить сигналы от неравнодушных граждан. И 2-3 таких сигнала, и я тебе гарантирую, никакая комиссия не станет отпускать за границу человека, на которого столько всего пишут. Скандалисты за границей, это кардинально расходится с образом советского человека, сам понимаешь. Я похолодел, так-то она была права. И что делать? Так ты включишь меня, Бубнов? Мило усмехнулась Лёля Иванова и посмотрела на меня торжествующе. «Включу», – тихо сказал я. «Вот и славненько», – мило улыбнулась Лёля, потрепала меня по щеке и ушла со двора в здание. А я остался стоять в курилке, даже не чувствуя, что сигарета давно догорела и обжигает мне пальцы. Чем ближе приходил срок поездки за границу, тем больше народу старались свести со мной знакомство, а то и дружбу. Пытались протолкнуть своих знакомых, себя и дальних родственников этих знакомых. Дошло уже до того, что приходить на работу я стал на полчаса раньше, сразу шел в приемную к Изольде Мстиславовне и сидел работал там у нее. Хорошо, что в эти дни Большаков был больше на выезде наверху, там был какой-то очередной то ли пленум, то ли просто заседание, но длилось это не один день, так что я оккупировал место у его секретаря и, можно сказать, практически забаррикадировался от коллег. Там они хоть оставили меня в покое, но начали пытаться переловить в обед, когда я шел в столовую или возвращался обратно. Поэтому и здесь пришлось хитрить и изворачиваться. Хорошо, что Изольда Мстиславовна души во мне не чаяла и обычно приносила столько еды, что мы с нею еле-еле съедали, и еще оставалось. Но как бы я ни прятался и не таился, все равно в один прекрасный момент меня поймал товарищ Громиков. Он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал: «Иммануил Модестович, у вас там в делегации, говорят, есть еще одно место». Он проникновенно посмотрел на меня многозначительным взглядом, словно собирался заглянуть в душу. Но я не повелся и кратко ответил: «Мест нет, а я точно знаю, что есть». «Нет, Иммануил Модестович», терпеливо, словно имбецилу, попытался втолковать мне очевидную истину товарищ Громиков, а мне сказали, что есть. Последние слова он подчеркнул голосом. «Кто сказал? Неважно. Ну, не хотите говорить, как хотите». Пожал плечами я и уже приготовился уйти, когда он сказал: «Вам ведь не нужно объяснять, что с вашей карьерой дальше будет, если вы не возьмете этого человека». Я молча смотрел на него, а он на меня. Пауза явно затянулась. Наконец он сказал: «Послушайте, товарищ Бубнов, это хороший мальчик, возьмите его, не пожалеете». «Зачем он мне?» «Как зачем?» Товарищ Громиков сперва даже не понял моего вопроса, а когда понял, то аж побагровел. «Это же сын самого Троянского, очень перспективный юноша, и если вы его не возьмете, то его отец так этого не оставит». Я чуть не засмеялся, представил этого коня Троянского, потом взглянул на лицо товарища Громикова, тому было явно не до смеха, и я спросил: «А кто у нас отец? Кем работает такая важная шишка?» Товарищ Громиков побледнел, несколько мгновений всматривался в меня, в попытках понять, не шучу ли я. Когда он убедился, что я не шучу, товарищ Громиков пораженно выдавил. Товарищ Троянский вообще-то курирует жилищный отдел исполнительного комитета горсовета депутатов трудящихся города Москвы. Апа, чуть не сказал я, но в последний момент сдержался. Товарищ Громиков с важным видом посмотрел на меня. А как он поймет, что это именно я не взял его сына? Вкратчиво молвил я. В каком смысле? Я ему все расскажу. Возмущенно воскликнул товарищ Громиков. А вы не думаете, что Троянский может решить, что это именно вы не донесли мне всю важность момента? Я донес, надулся товарищ Громиков. Нет, покачал головой я, если меня спросит, я скажу, что впервые об этом слышу. И вообще, вы неубедительны, товарищ Громиков, так что ничего у вас не получится. Вот ты мразь, Бубнов, с ненавистью выдохнул товарищ Громиков. Он аж побагровел от злости. Какой есть, печально развел руками я, просто я не люблю, когда мной вот так вот нагло пользуются. Если Троянскому нужна помощь с сыном, он мог бы меня сам об этом попросить, а не через посредников, которым в результате достанется вся его благодарность. Мне ничего не достанется, вспыхнул товарищ Громиков, но по его виду было понятно, что явно достанется, и даже очень неплохо ему достанется. Так что ничем не могу помочь, засмеялся я и пошел себе дальше. Ты отказываешься, Бубнов, заверещал мне в спину ошеломленный моим таким вероломством товарищ Громиков. Отказываюсь, сказал я, даже не оборачиваясь. За спиной послышался мат, но мне уже до этого дела не было. Кругом враги, а ведь я всегда думал, что уж он только мне нормально относится. Но ничего, прорвемся. У меня стоит единственная задача, помочь Фаине Георгиевне. И вот как только я ей помогу, ничего меня больше в этой шараге не держит. Уеду в Якутию или еще куда-то. Мир большой, где-нибудь место мне точно найдется. Терпилой я никогда не был. Кстати, нужно еще не забыть и озадачить Надежду Петровну по поводу возможной встречи с тетей Лизой. Не верю, что у них никаких каналов связи за все эти годы не было. И тут на меня снизошло озарение. А проще говоря, дельная мысль пришла мне в голову. Если мне категорически все-таки впаривают всех этих блатников, и отказаться не получается никак, то кто я такой, чтобы спорить с судьбой? Единственное, что мне нужно, это встретиться с родителями, дядями и братьями этих, несомненно, достойных молодых людей, и донести до них всех простую мысль, что раз группа моя, то и благодарность должна идти мне, а не всем этим Громиковым и прочим посторонним гражданам. И начну я, пожалуй, с сына товарища Троянского. Раз Громиков лично клянется, что этот молодой человек перспективный, то как я могу не верить, что сын самого руководителя жилищного отдела исполнительного комитета горсовета депутатов трудящихся города Москвы не перспективный? Только сначала нужно переговорить с его отцом, а то играть в испорченный телефон и делиться с товарищем Громиковым совершенно не хочется. Тем более, свою двухкомнатную квартиру я отдал Мулиному отчиму. Следующие три дня я методично, с маниакальностью грибника, обходил всех высокопоставленных родичей согласно списку. Не скажу, что прямо везде мои визиты увенчались успехом, таких я брал на карандаш. С остальными же я вполне даже нашел общий язык. Что я скажу, таких вот родственников иметь очень выгодно, а выгуливать их отпрысков по заграницам очень даже неплохо. Так кто у нас молодец? Муля Бубнов молодец, потому что теперь эти люди будут должны мне, а не товарищу Козляткину, товарищу Громикову и остальным заинтересованным лицам. А кто не захотел по-хорошему, так у меня есть запасной вариант. С этой мудрой мыслью я развернулся и поотправился в отдел, где трудилась Лёля Иванова. Я надеялся, что она еще не ушла на обед, и мне повезло. Она сидела за столом и злобно листала какой-то гроссбух, и глаза у нее были красноватые. «Лёля, позвал ее я, идем на обед». При звуках моего голоса она аж вскинулась, и ее глаза чуть не полезли на лоб. «Бубнов, идешь?» И не дав ей время на раздумывание, быстро добавил: «Давай быстрее, а то сейчас очередь набежит. Заодно и поговорим нормально, а то мы тогда не договорили». Скорее от любопытства, чем от надежды, она встала, поправила челку, накинула кофту и пошла со мной. Мы шли рядом и молчали, потому что вокруг были люди. Все тоже шли в столовую на обед. Люди шутили, смеялись, перекидывались шуточками. Обычная жизнь обычного коллектива, который вышел на обед и немного расслабился. На нас с Лёлей Ивановой все бросали удивленные взгляды. Вокруг зашелестели шепотки. Все знали о наших непростых отношениях, то есть о том, что Муля, тот Муля, не я, был от нее без ума, а она его только динамила и постоянно прилюдно насмехалась. А что потом, когда Муля изменился, то есть я в него попал, она пыталась помириться, но тут уже я ее бортанул, и что у нас непримиримая позиционная война, точнее у нее со мною, а тут мы вдруг вместе идем на обед, да еще мило разговариваем, сенсация же, да еще какая, мы с Лелей отстояли длиннющую очередь, выбрали блюда и, груженные подносами, заняли дальний столик. «О чем ты хотел поговорить?» Ковыряя винегрет, неприязненно спросила Лёля. «Буду честным, тихо, но твердо сказал я, и Лёля заинтересованно на меня посмотрела. Даже так, да, только пообещай, что это все между нами. Обещаю», как-то слишком уж быстро сказала Лёля. «Отлично», улыбнулся я и попробовал компот из вишен. «В общем, Лёля, я тебя хочу взять в нашу группу, но не возьмешь», закончила за меня Лёля Иванова и криво усмехнулась. «Бубнов, я же не тупая, и давно уже поняла это. Возьму», сказал я твердо и посмотрел ей в глаза. «Да ладно», вспыхнув, удивилась она, «я же знаю, что там все забито и до сих пор тебе кого-нибудь пытаются впихнуть». «Да, забито», не стал отрицать очевидное я. «А как ты тогда меня возьмешь?» «Не я, а ты», ответил я. «Ты сама себя возьмешь». «Что значит сама себя?» Вытаращилась она на меня и даже про винегрет забыла. «Это значит, что вот список, я положил перед нею список из трех блатных. Вот смотри, вот список членов делегации. Из этих товарищей нужно, чтобы вот эти трое не поехали. Они идут под номерами 13, 14 и 16. Фамилии Веревкин, Ильясов и Басюк. И вот смотри, где их родственники работают. А во», изумленно покачала головой Лёля. «Один в Министерстве электростанции и электропромышленности СССР работает, второй – в Министерстве просвещения, третий – в Институте философии. Непростые люди. Там все такие», – вздохнул я, – «но не будешь же ты ей объяснять, что именно эти трое папочек отказались со мной даже разговаривать. Так зачем мне брать их отпрысков, если вместо них я могу взять Аллу Моисеевну Мальц, сына Троянского и ту же Лёлю, и как, что я должна делать? Все то же самое, что ты и хотела сделать для комиссии по выездам за границу, чтобы не пустить меня», с многозначительной улыбкой пояснил я. «А почему их аж трое?» Недовольно поморщилась Лёля. «Потому что поедешь ты и еще два нужных человека. А что мне за это будет? Ты поедешь в Югославию», выделил голосом я. «Нет, Бубнов, мы так не договаривались». Лёля явно умела торговаться и знала себе цену. «Ты за это себе что-то поймешь. Я более чем уверена, я буду все делать за просто так, за это ты поедешь», еще раз подчеркнул я, и веско добавил, «кроме того, не думаешь ли ты, Иванова, что мы туда едем в первый и последний раз? А как, а вот так, у меня дальше в планах Рио-де-Жанейро, сам не знаю, почему я это ляпнул, тебе же идет белый цвет, какой белый цвет? Понимаешь, в Рио-де-Жанейро принято гулять под пальмами исключительно в белых платьях и белых панамах. Думаю, что это потому, что на фоне синего моря белый цвет красиво смотрится. Но не уверен. Надо ехать и лично смотреть. Так что тебе со мной лучше дружить. Но почему их аж трое? Потому что если я внезапно сделаю рокировку один на один, и этим один будешь ты, сотрудник комитета по искусствам, то у той же комиссии сразу возникнет масса вопросов. А так, несколько человек не смогли уехать и оставалось свободное место, которое решили срочно доукомплектовать своим сотрудникам. Конкретно, Ивановой Ольгой, молодой перспективной сотрудницей из Комитета искусств СССР. «Вот ты умный, Бубнов», уважительно протянула Лёля. «И как это я раньше не разглядела в тебе этого? Думаю, если мы с тобой будем встречаться, то ты все разглядишь». Я метнул на нее полный обожания взгляд, стараясь не рассмеяться. Лёля зарделась, поверила. «Вот и чудесно», рыбка клюнула. «Ни одна женщина не может смириться, что ее так быстро разлюбили. Да еще такой лох, каким она считала меня. И в глубине души у такой женщины всегда есть небольшая обида и недоумение. Мол, как это так, неужели я стала хуже, что даже этот дурачок больше не смотрит на меня большими телячьими глазами? И вот когда я предложил сделку, Лёля засомневалась и побоялась упустить какие-то преференции. А когда она поняла, что все это я готов провернуть ради того, чтобы возобновить отношения с нею, она сразу успокоилась. Вот и чудненько. Теперь пусть заваливает комиссию анонимками на этих трех товарищей. Весь день я летал, словно на крыльях. Даже процесс вступления в КПСС для меня прошел, словно в тумане. Рекомендация и личный звонок от товарища Первухина сняли все вероятные вопросы. Меня даже устав особо не спрашивали. В общем, все прошло буднично и формально. Давно я так не был доволен собой. А когда в конце рабочего дня я уже хотел уходить домой, в вестибюле от стены отделилась тень. Меня, оказывается, там ждала Лёля Иванова. «Муля», — тихо сказала она, — «ты вступил в партию, говорят, тебя сегодня принимали?» «Вступил», — радостно сказал я. Настроение было прекрасным. «Муля, скажи», — вдруг несмело смущенно спросила она, — «а это правда, что у тебя детей не будет?» Я чуть не споткнулся. «Разве ж можно вот так с небес на землю? А с чего ты так решила?» «Мне Зина сказала», — она смутилась и покраснела. «А ты никому не скажешь?» — так же тихо спросил я. «Никому», — прошептала Лёля. «Поклянись, клянусь, ты эту Зину видела?» — прищурился я. Лёля кивнула, не понимая, к чему я веду. А я добавил: «Вот и моя мама видела. Она просила привести ее к нам на ужин, чтобы познакомить. В нашей семье так принято». Лёля кивнула, мечтательно зардевшись. «И вот когда моя мама увидела, как Зина ест рыбу, она ей сказала, что у меня детей не будет. И Зина меня сразу бросила. Значит, это неправда?» Рассмеялась Лёля, как мне показалось, с заметным облегчением. «Ну разве можно считать, что мама говорит неправду?» Улыбнулся ей я и заговорщицки подмигнул. «Я хочу этот бублик», — сказал Ярослав и потянулся за бризолей, бублики, начиненные мясной или сырной начинкой и запеченные в духовке. «И рыбки попробуй, Ярославчик», — заботливая Дуся подложила ему особо вкусный кусок на тарелку. «Мы сидели сейчас за столом в бывшей квартире Фаины Георгиевны. Собрались все, Модест Федорович и Маша, которая хоть номинально и являлась хозяйкой, но перекинула все по хозяйству на Дусины плечи, непосредственно сама Дуся, Ярослав, Фаина Георгиевна и Муза, которая пришла со мной за компанию и ненадолго, как она сказала, а на самом деле ей просто было любопытно, да и скучно, раз ее Виталий уехал в командировку в какой-то совхоз за кормами для животных. Новоселье праздновали по-простому, Дуся накрыла стол, мы все собрались, чтобы немного посидеть и отметить это дело. Хитрая Глаша, сославшись, что нужно что-то там доделать, увильнула от всего этого, иначе ей бы пришлось помогать Дусе готовить и накрывать на стол. «Вся наша семья в сборе», — сказал я. Все радостно рассмеялись. «А давайте выпьем сначала за то, что наш Муля вступил в партию. Досрочно». От умиления Модест Федорович аж прослезился и высоко поднял бокал с коньяком. «Желаю тебе, сын, чтобы ты высоко и гордо нес знамя советского человека и не посрамил нашу родину. Закусывайте рыбкой». Дуся все никак не могла успокоиться и то и дело подкладывала нам всем куски фаршированного карпа, ее законной гордости. «Мулечка у нас молодец», — с умилением произнесла Фаина Георгиевна, пригубила чуть-чуть свою рюмашку, но, однако, высосала ее до конца, и счастливо сказала: «И квартиру мне свою отдал, ту, что получше». «Да уж», — печально вздохнула Маша и погладила руками заметный животик. «Мне показалось, что на ее лице мелькнула какая-то странная эмоция. Но, наверное, показалось. Возможно, это материнская гордость. Вам там будет гораздо удобнее, Фаина Георгиевна», — сказал я, — «а мы уж как-то сами устроимся». «Ох, Муля», — растроганно ответила она, — «еще бы тебе жену хорошую найти, и все было бы и вовсе замечательно. Вы уже как Надежда Петровна стали», — буркнула Дуся. «Вот уж она его задолбала этим сватовством. Еще и вы начинаете». «Я, можно сказать, чисто теоретически», добродушно ответила злая Фуфа и ухмыльнулась. «Хотя, как по мне, и, если уж говорить на чистоту, хорошее дело браком не назовут». Все рассмеялись. «А я считаю, каждая женщина должна выйти замуж, иначе это не жизнь, а существование белковых тел». Мило улыбнулась Машенька и с обожанием посмотрела на Модеста Федоровича, а тот посмотрел на нее влюбленным взглядом. И они не заметили, как напряглись Фаина Георгиевна и Дуся. «А когда вы уезжаете?» — сказала Муза, чтобы заполнить неловкую паузу. «Уже через 2 недели», — ответила Фаина Георгиевна. «Нет, нам продлили еще на 3 дня», — поправил ее я. «Сроки у нас плавающие, потому что не у всех членов нашей делегации все документы в порядке. Постоянно то одно, то другое всплывает. Ну, у тебя, Муля, я надеюсь, документы-то все в порядке?» — забеспокоился Модест Федорович. «Была только проблема с партийностью», — ответил я, — «но раз меня приняли, то вроде уже все решилось. А как тебя выпускают туда, если ты не женат?» — с беспокойством спросила Машенька. «А я ведь тоже не замужем», — влезла в разговор злая Фуфа. «Ириночка тоже. И вас всех выпускают?» — удивилась она. «Муля как-то так постарался, что мы идем как особо важные персоны», — хихикнула она. Все вежливо посмеялись. «Муля, а это тебе», — вдруг сказала Фаина Георгиевна и протянула мне коробочку. «Что это?» — удивился я, но коробочку сразу раскрыл. Там были удивительно искусно выполненные золотые запонки с раухтопозами и с гравировкой. На каждой имелась крохотная монограмма «Б.И. Бубнов Иммануил». «Вот это да! Какая красота!» Не выдержал я, меня аж переполняли эмоции. «Зачем же вы так потратились, Фаина Георгиевна?» «Муля, ты столько для меня всего сделал!» От избытка чувств она аж промокнула глаза платочком. «Я же разве не понимаю, и роли для меня нашел, и в этот фильм на главную роль взял. Более того, под меня весь этот фильм и всю поездку закрутил, и с квартирой помог, и деньги, что этот глыба противный мелиоративный отобрал, все вернул. Что бы я без тебя делала? Ну спасибо», — поблагодарил я, прижимая к себе сокровище. Мне было приятно, что она мою заботу так ценит. А вечером, уже поздно, когда мы возвращались с Музой домой, в коммуналку, Дуся уже осталась жить там, на квартире, да и убраться ей надо было, Муза сказала: «Какой счастливый твой отец, что у него такой сын, как ты, Муля», и засмеялась, глядя на крупные летние звезды. «А скоро он будет еще более счастлив», усмехнулся я, «когда у него еще и дочь появится». «Ох, не знаю, Муля, не знаю», пробормотала себе под нос Муза и быстро перевела разговор на другую тему. Но тогда я значения этому не придал. Уже вторую ночь я ночевал в чуланчике Герасима. Пока в него никого не поселили, он, по сути, являлся общей собственностью нашей коммунальной квартиры. Дуся устроила мне там уютное гнездышко. Положила на пол хорошую домотканую дорожку, на стену повесила коврик, только не такой ковер, как у меня в комнате был, а похожий на покрывало, бархатный коврик с изображением серого волка, который везет через дремучий лес Ивана Царевича и Василису Прекрасную. На топчан она, игнорируя мои аргументы, что я вполне могу и так поспать, положила целую перину. Перину, между прочим, приперла из той квартиры, откуда Надежда Петровна выгнала Модеста Федоровича с супругой. Так что ночевал я как король на именинах, как говаривала моя бабушка еще из той, моей прошлой жизни. Я лежал на перине, но сон почему-то все не шел ко мне. Здесь, в этом мире, такого со мной почти не случалось. Обычно я так выматывался здесь, что засыпал, даже не коснувшись головой подушки. А тут я уже сколько лежу и сна ни в одном глазу. Возможно, слишком много событий произошло за последние дни. Я вздохнул и перевернулся на другой бок. Завтра рано вставать на работу, а я не сплю. Неужели придется овец считать? Но подумать об овцах я не успел. Из коридора, а точнее из туалета, послышались характерные звуки. Чуланчик Герасима был ближе всего к туалету. «Осторожно, осторожно!» Стараясь не шуметь, я на цыпочках подкрался к двери и приоткрыл ее немножко. В щель было видно, как из туалета вышел Василий, посмотрел по сторонам и тоже на цыпочках прокрался обратно к себе в комнату. Тогда я встал, интересно же, что там, и пошел в туалет, позевывая и не таясь, вроде как спал, приспичило и вот проснулся. Я открыл дверь в туалет, включил свет и обалдел. Из унитаза опять весело бил гейзер лилового цвета, а весь следующий день Василий от меня прятался. Так я и не смог с ним поговорить. Зато, наконец-то, приехали Михаил с Надеждой. «Здесь мы будем жить?» – спросила она, не смело входя в комнату, и ахнула. «Как чудесно! И комната какая большая! И окно! Миша, смотри, какое большое окно! И примус Муля оставил, и шкаф!» – похвастался Миша и подмигнул мне. Я стоял рядом и тихо радовался ихнему счастью. «Ой, Мишеня, смотри, а из окна детский сад видно! Сюда Леночку будем водить, близко». Она радостно засмеялась, и Миша с нею. Я тихо-тихо, на цыпочках, вышел в коридор. Вот и хорошо, я рад за них. Авось в этом отрезке реальности судьба Михаила Пуговкина будет чуточку лучше, чем в том, моем мире. А через несколько дней, сразу после обеда, мы собрались у здания комитета с сумками и чемоданами. Автобус уже ждал нас. «Все собрались?» — строго спросил товарищ Иванов и добавил: «Товарищи, перекличка». Он зорко осмотрел всю толпу и молвил: «Я сейчас буду называть фамилии, вы отзывайтесь, я буду отмечать. Итак, Бубнов, здесь», — сказал я. «Троянский, здесь я», — крикнул парень, возле которого стояли толстый дядька и тощая тетка с высокой прической. «Иванова, здесь», — звонко ответила Лёля. «Ты Иванова, я Иванов, как бы нам друг друга не перепутать», — пошутил товарищ Иванов и продолжил перекличку. Так, вижу, что товарищ Сидоров тоже здесь. Хорошо. Толстиков, Раневская, Чвакина, Пуговкин, Матвеев, Зеленая, Тельнишев, Лапина, Павлов, Болдырев, Корнеев и Мальц. Все здесь. Прекрасно. Он с довольным видом улыбнулся и спрятал блокнотик в нагрудный карман. Товарищи, предлагаю попрощаться с сопровождающими здесь. Автобус один, все не поместимся. Так что поторопитесь. У вас ровно 5 минут. Не задерживаемся. До вокзала ехать долго. Я оглядел взволнованную толпу. Нашел Фаину Георгиевну. Ее глаза лучились радостью. Ну что, муля, в Югославию. Усмехнулась она, подмигнула мне, подхватила сумку и первая пошла в автобус занимать место.